Это полчаса. Так. Ну что, теперь, кажется, больше вопросов нет. Вы уже сегодня устали. Сегодня занятия были, да? Шесть уроков. Ну, шесть уроков. Вы знаете, в различные духовные учреждения. У нас всегда, чем вы это объясняете? Всегда конкурс был большой. Где конкурс? В академии, в семинаре. Семинар. Был большой. Сейчас он увеличился? Тенденции какие? Да вообще-то увеличился. А как вы это объясняете? Ну, вы улучшением знаете... Улучшением вашей работы или улучшением нашей работы? Нет, нет. Ни тем, ни другим. А чем? Вот я вам сейчас, объясню очень просто, на примере. Вот у меня дома дорожка идет, из асфальта я сделал. Но рано или поздно, поскольку там живая земля, рано или поздно, и там в земле семена, она пробивает этот асфальт и вылезает. И трава, нежная травка, она пробивает твердый асфальт. Поэтому живая жизнь, которая была, начиная с каменного века у людей, живая жизнь, включающая все, и веру в том числе, она пробивает бюрократические преграды. Пока это все давили, не видно было. А когда чуть-чуть перестали давить, все опять в жизнь, вот, так сказать, берет свои права. Вот и все. А почему молодежь к вам идет? Да она идет всюду, и к нам, и в другие места. Это нормально. Как и было, она и раньше шла туда и сюда, в разные места. У вас дети есть? Есть. Они верующие? Да. Это их личное убеждение, или вы их так воспитали? Естественно, я их воспитал, но у них есть. Дело в том, что когда человек воспитывает в религии, это ничего не значит еще. Потому что лет в 12 он должен пережить это сам. Ну, примерно в этом возрасте. Мы знаем, что и Маркс, и Ленин воспитывали в религии. Это не важно. А есть люди, которые у меня прихожан полно, которых воспитывали в атеизме. Но они пережили. А у вас дети какого возраста? Большого. Вы еще не пережили? Большого. Вы уже пережили все равно в сторону Бога. Да, у меня внучка уже в 5 классе. Так что тут... Она пионерка? Она, да, но я не был. Она пионерка. Да. Это как раздвоение ее или что? Ну, сейчас пионер ведь это все. Это же не то, что вот, скажем, этот пионер, а совместимо это, нет? Я думаю, что да. Почему нет? Какие основания? Или есть ли что-нибудь такое, что могло противоречить нашим нравственным принципам? Нашим ничто не противоречит. Но вот, но я лично себя это отклонял. Хотя я был старостой класса. Это представлено. Вот, я считал несовместимым. А у вас как? С детства у вас родители? У меня отец был неверующий, мать верующая. Ну, я отец был неверующий. И что вас побудило принять духовность? Вы знаете, я хотел... Почему вдруг вы стали верующим? Нет, вас отец воспитал или... Нет, вы знаете, во-первых, верующие люди все. Это мое глубокое убеждение. Каждый человек в душе знает... Верующий или суеверный? Нет, ну суеверие это вообще отброс. Но каждый человек знает, что есть нечто высшее. Любой человек. Но атеист это тот, у кого идея от Бога отрезана, и он поклоняется чему-то другому вместо Бога. Мерзавец. Мало ли, Дуну, Сталину, еще какой-нибудь идолу. Но все равно поклоняется. Потому что если человек отнимает пищу, он же все равно будет есть. Он будет жевать портянки, но будет есть. Ему надо это делать. Вот. И поскольку человечество, оно существует 40 тысяч лет, оно всегда имело религиозную веру, то отрезать ее невозможно искусственно. Вот вам попытка. Истекшие десятилетия показали, что это была обреченная неудача. А как вы объясняете тем, что сейчас молодежь, вот маленькие дети привезли сейчас 6 класс, они вообще вот ни в кого не верят. То есть они выпадают из этой вашей теории. Они никого не верят. Вот это своя верия, это своя верия. Дело в том, что... Но вы это... сейчас сказали, что это вот. Дело в том, что суеверие – это есть еще одна портянка. Когда самые атеисты такие вот махают, это наиболее суеверные люди. Потому что когда же они теряют всякое понятие о высшем, тут уже начинают черные кошки и вся остальная техника. А почему они находятся в таком тяжелом положении, ребята? Это мне не надо вам объяснять. Считайте прессу. Скажите, да. Пожалуйста, вот когда умирали наши генеральные секретари, вас приглашали на службу нет, в колонный зал? Меня какой-нибудь нет, там, нет, вообще церковь, вообще церковь, именно отпевание церковное. Я что-то не помню. А вообще мы служили панихиду за всех. За все люди нуждаются. Вам обращались с просьбой об этом? Да, обращались. Родственники данных генеральных секретарей? Да? Обращались. Всех отпевали. Вот. Потому что когда человек умирает, он перестает быть генсеком. Он становится просто старым человеком. Все это уже вылетает в трубу. Перед лицом жизни и смерти это все не имеет значения. Скажите, пожалуйста, а какой институт вы заканчиваете? Я по биологии. Как раз биолог и спрашивает. Я ученик профессора Монтефеля Петра. Дядя Петя. Монтефель был такой. Знаете, что был дома? Теперь так их не знаю. А как вы относитесь к сектантам? Ну, к разным по-разному. Но вообще я терпимый человек. Терпимый. А секта, она противоречит православной церкви? Ну, она отделяется от нее, но же название само по себе. Секта, значит, секция. Они отделились по каким-то причинам, которые... Ну, вот баптисты, какие есть разногласия? Ну, вот они отрицают, скажем, иконы, отрицают некоторые элементы обряда. Ну, скажем, вот мы совершаем богослужение в особых зданиях. Им это не надо. Они считают, что можно молиться в любом помещении. Но все-таки это не слишком принципиально, скажем. А с кем у вас принципиально, расскажи? Ну, есть такая секта еговисты, но у нас, я вообще не стал бы с ним. Это действительно недалеко, знаешь, по вероучению. Но, наверное, в Москве нет такой. Я их встречал в Сибири. Еговисты. Вот. Но баптисты это довольно... Это что, секта американская? Баптисты? Нет. А еговисты? Да, нет, в России это было в прошлом веке, потом он возродил свою. Холосты. Нет, я думаю, что нет. Думаю, что нет. А вообще, вот как зависит армянская церковь от патриарха? Никак. Никак. Армянский патриархат, он автономный. Совершенно. Вот вся разница в том, что на Восточной церкви они имеют своих автономных руководителей. Наш патриарх никому не подчиняется. Не подчиняется грузинский патриарх. Армянский патриарх, хотя у него отдельный вообще статус, тоже не подчиняется. На Западе имеется только один патриарх. Для всех римский первосвященник, он руководит всеми христианами этого исповедания. Вот. Их, я уже говорил, их около 800 миллионов. В Западной церкви. У нас около 80 миллионов. Из чего следуется ваши заходы? Откуда вы открытые заходы? Священные свечи. Добровольные пожертвования? Ну, денежные. Значит, у нас каждая свеча является подарком. Потому что себестоимость свечи, она незначительная. Человек платит за нее 30 копеек. Почему платит? Потому что это есть жертва в церкви. И кроме того, значит, ну, там вот продажи, значит, предметов культа. Вот, ну, богослужения такие. Только все в основном из пожертвований складывается некий фонд, который нам платит ежемесячный доход. То есть вы вот вам пожертвовали поступать, и вы сами же распоряжаетесь? Нет, это в кассу. Или поступать к нам, а да, к нам это... уровне? Государственном или районе? Нет, нет, государство от нас в этом отношении отделено. Я просто оговорилась. На каком вообще? У нас существует совет общины. Каждый приходит имеет общину. Во главе стоит совет из гражданских лиц, доверенных. Вот, а у них существует касса, там существует документация, все, они выписывают от вас. То есть она у вас колебаться может заходить? Нет. После Пасхи на... Нет, нет, нет, у нас всегда одна и та же. Одна и та же? Да. Так называемая твердая зарплата. Вот. Да. Хотя налоги у нас более тяжелые, чем, значит, у декоративщиков. А как вы думаете сосчитать вместе с декоративщиками? Это даже пока так спец. Дело в том, что у нас никто не уходит. Как не уходит? У нас, да? Считается, умереть в алтаре – это самое лучшее. Вот. А значит, зарплата наша так. Когда я получал 100 рублей зарплату, имея жену неработающую и дочь. А у вас жена работающая? Да. Значит, я платил государству 30 рублей. С 200 платим 700 рублей. Еще 300 – 70. 200 рублей. Это называется прогрессивный налог. А чем вы занимаетесь в свободное служба? Вы в кино ходите, в театре? Да, чем? Конечно, да. М? Я любитель кино больше. Я пишу, и это моя хобби. А что вы пишете? Я могу вам подарить одну из своих статей. Очень рада, спасибо. Подождите. Заодно Я пишу, занимаюсь богословием, теорией. Теорией? Да, да, у меня вышло около дюжины книг, довольно долго. А какая-нибудь степень вам присваивается в связи с этим? Да, есть у нас степень, ну такие же там, да, еще. Есть тоже, да? Да. А вот в ходе перестройки вам вообще сейчас легче дышать стало? Я бы здесь не был. Не были бы здесь, если бы не было перестройки? Конечно. Ну, а кроме этого, это понятно. Допустим, вот сейчас передали церкви, правильно, да? Которые раньше, допустим, ведение государства. Ну, перестройка, во-первых, возвращает храм, восстанавливает справедливость по отношению к многим людям, дает возможность нам общаться с людьми более широко, чем мы общались до сих пор. Я каждую неделю в каком-нибудь учреждении устраиваю вечера для взрослых. А с какой целью? Наша встреча. Встреча на радио. Говорим о культуре, о нравстве. Никаких идеологических диверсий вы и... Обсуждаем все свободно. Свободно. Мы свободные люди. Свободные люди или нет? Вот. В институтах, в научно-исследовательских институтах, в других учреждениях. А в семинарии вообще риторикой занимаются? Слабоват тебе. А какие вообще в семинарии предметы изучаются? Догматика, история церкви, история богослужения. Вообще не так много. Но ребятам приходится напрягаться, потому что мало, в общем-то, багажа до семинарской. Литературы-то нет? Мало литературы. Поэтому приходится все интересно головом проходить. А вы вообще любите свою службу? Да. Чем? Да. Ну, это вообще моя жизнь настолько, что отделить трудно. Я вообще-то в церкви уже с 15 лет считаю, что я служу свободно от школы времени. А чем вам нравится? Вот именно ритуальная служба? Либо то, что нет, вы... нет, ритуал для меня это только оболочка. Только оболочка. Для того, чтобы сказать, что там заключено внутри, для этого надо... Впрочем, вот приходите на какой-нибудь вечерок, там кое-что я рассказываю. Ну а вообще вот сейчас вы говорите, что все эти вот... книжки, которые можно купить по церкви и узнать что-нибудь о церкви, их вообще можно где-нибудь купить? В Грибоховском соборе. Да, вот, например, сейчас в Загорске, в Лавре продают целый ряд книг. К сожалению, они довольно дорогие все. Вот. В наших монастырях книги. Цветные, такие красивые, как нет. На самой Загорской Лавре, по истории церкви, речи патриарха. Ну, кое-что есть. Но это все, конечно, жалкая ерунда. На самом деле. А бывают случаи, что вы изгоняли кого-нибудь из своей среды? Ну, очень редко. За всю свою практику многолетнюю это может быть 2-3 случая. То есть это люди вот такие преданные, да? Нет, ну, был за что, но это очень редко. Вот чем объяснить можно, скажем, то, что между церковью и основной массой, ну, у нас сейчас вот существует какой-то, ну, как бы барьер, он чувствуется. Я имею в виду даже не то, что там что-то раньше нельзя было, теперь можно, просто непривычно, а вот и если это на Западе? Две причины. Первое, что в 19 веке церковь, так сказать, пошла по своему пути развития культуры. Развивалась культура светская отдельно, церковная отдельно, что было ненормально. А в 20 веке это все объяснили. Тут уже было искусственное разделение. А почему в 20 веке? Это долго рассказывать. Это было связано с реформой Петра I, который отделил церковь от общества и присоединил его к государству. И превратил ее в инструмент. Вы что преподаете? Математику. Математику. Историк среди вас нет. Но не важно. Вот. Значит, Вы помните, что Пушкин писал, что все духовенство тогда было за Пугачева? Посмотрите. Ну, посмотрите в истории Пугачева. Как вы думаете, случайно ли это было? Да, это было на протяжении веков. Все духовенство выступило на стороне Пугачева. Значит, его довели до такой степени, что нам предалось, конечно, уже этим бандитам. Это все были действия правительства. А Пугачев вашим бандит? Ну, как мы его смотрели, значит, все это. А вы как смотрите? Мы его смотрим как на народный герой. Ну, это мы смотрим через призму учебника. Да. Но Пушкин смотрел на него довольно сложно. Сложно смотреть. Внимательно, посмотрите, как писали. Конечно, в нем было героическое и бандитское вместе. Вот. Так же, как у многих подобных персонажей. Но в общественном мнении, в официальном мнении, конечно, он был просто, так сказать, элемент. Духовенство выступило на его защиту. Почему? Потому что они были крайне недовольны политикой правительства. Вот эта политика и создала этот разобщение. А когда духовенство было довольно политикой правительства, вот в нашей русской истории? Я думаю, что эти периоды были не как княжеской России. Вот. Но весь синодальный период, то есть после Петра I, он всегда был плохо. Пропуск в связи с перестановкой кассеты. Характеристики этого. Там все сказано. Все очень ярко. Соборяне. Первый том Соборяне. Когда там главный герой, священник, чуть-чуть задел помещика. Ну, прямо свои пропуски. Причем ему запретили говорить, и вообще чуть не связали руки. Ну, на остальных. А если бы не произошло, то как бы дальше? Это вопрос очень сложный, потому что это из области исторической фантазии. Наверное, история вся была бы другой. Наверное, вся была бы история другой. Но это надо написать все заново. Наверное. Но как же путь путь? Чистый европейский путь не подходил. Чистый азиатский тоже. Надо было создавать некий средний путь. Но не нашлось достаточно мудрых правителей, чтобы создать некий путь. А у Петра какой путь был? Можно считать его каким-то тоже третьим? Нет, это искусственное, варварское, сталинское насаждение европейских манер и все. Но тоже без петербургского периода не было ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского. Так что тут полностью, как делают сценофилы, отвергать вот этот петербургский период, это значит вычеркнуть очень важные страницы. Пушкин был дитя Петровской страны. И Достоевский тоже. А как вы думаете, Петр понимал, что он делает, или им руководили какие-то, ну, локальные побуждения? Ну, не знаю. Во-первых, он был просто очень энергичный человек. Во-вторых, когда он оказался за границей, ему стало противно, что он живет в отсталой стране. И он решил ее насильно тащить в прогресс. Искусство. Вы считаете, что это не надо? Нет, я думаю, что это было необходимо, но более плавным путем и более органичным. Эволюционным путем, а не революционным. Это была революция сверху. Кровавая, беспощадная, разрушавшая основу национальной культуры. То есть, тем более, вы осуждаете кровопролитную Октябрьскую революцию? Всякое кровопролитие, в конце концов, приводит к новому кровопролитию. Конечно, есть необходимая вещь. Война есть война. Но мы знаем теперь, что кровопролитие... Кстати, Октябрьская была не очень кровопролитие. Как и февральская. Сама. Ну, сам сама. Нет. А последствия? Ну. А последствия, вы знаете, читайте пресс. А последствия. 30 миллионов невинных, это достаточно. А как ваша церковь относилась к войне, к участию в нашей стране, в войне в Афганистане? Вообще никак. Никак, ну что, служили панихидно, думаешь. Но я думаю, что большинство, господи, лично не восторгнуло было в такой акции. Ну, это в себе все было. Да. А вот недавно выступал Белов писать. Его спросили то же самое. Он говорит, да я был против. Да вот спросил своих коллег писателей, давайте напишем вместе. Они говорят, нет, ну а я один струсил. Вот и все. Как? Ну а вам-то что творчится? Вы же отделены от государства. Ваше государство не может решить духовное само. Мы отделены от государства в юридическом смысле, но не от общества. Поэтому подчиняем всем законам. Абсолютно всем. Все законы писаны для нас. Действуют за нас и против нас. То есть насилие по-прежнему по отношению к вам существует в государстве? Понимаете, есть такая неверная точка зрения, что отделение церкви от государства – это что-то такое, знаете, что мы вроде какая-то частная контора. Это не так. То есть вы на службе у государства? Нет, мы не на службе. Мы ему не служим. Мы просто ему платим деньги, налоги бесконечные. Ему мы не служим. А обществу служим. Той части общества, которой это нужно. А где вы в следующий раз будете выступать? Я в каком-то институте. В среду. Нет, 9 числа в ДК МВТУ. ДК? МВТУ. Здесь рядом. У вас день рабочий не нормирован? Нет. Выходные у вас есть? Есть, но не так много. А у вас свой приход или в каком-то смысле? Да. Обыкновенная церковь советского периода, построена в 22-м году. А где? Пушкина. По северному, по Ярославскому. Ну вот я вас уведомлю, потому что вы преподавали сегодня, они учились. Я все ослабели. Пришли замаливать грехи свои. Совершенно поблагодарить вас от имени, выразить надежду, что наша дружба сохранится на дальнейшем. Я тоже возможность. Ну вот, между прочим, значит, ДК будет в 4 часа. Кто не ослабит, преподаватели. Приходите, и там. Поговорим. Пятница, девятая. Это еще пятница. Спасибо. До свидания. Да, 4 часа. Так что? До свидания.